Генеральная уборка. Затеяла генеральную уборку. Не то чтобы очень хотелось, но выбора не было. Пыль уже подписалась на меня в социальных сетях. Генеральная уборка — не просто плановая необходимость. Это выверенная стратегия, четкий план и, наконец, выстраданный стремительный штурм, где вместо доспехов — растянутая футболка и леггинсы, а знамя — швабра наперевес, по заветам учений «Флайледи». Реактивные хозяйки, от английского «fly lady», распространенное русское название «fly lady». Система, а также группы поддержки, призванные помочь вести домашнее хозяйство. Система была разработана американкой Марлой Силли в 1999 году. В 2011 году на сообщение сайта flylady.net, помогающие членам сообщества следовать правилам системы, было подписано 630 тысяч человек. Мало кто любит убираться. Уборка — непростое решение, понятное каждому, кто 3 дня искал свой паспорт, отдирал приклеившиеся к полу носки или находил кошачью игрушку в духовке. Казалось бы, уборка — процесс несложный. Собрался с силами, выделил время и вперед к разборам богатств, накопленных непосильным трудом и жаждой потребления. Но, несмотря на наличие современных средств, уборка дается нам нынче тяжелее, чем раньше. Спасибо маркетплейсам и изобилию в магазинах, которое планомерно захламляет среднестатистическую квартиру невообразимым множеством разных нужных, а иногда и нет, вещей. Итак, генеральную уборку лучше начинать утром, после легкого, но питательного завтрака, выгнав из дома домочадцев и пристегнув к потолку кота. Так думала я за 3-й чашкой кофе. В первую очередь надо отключить интернет и социальные сети, выключить телефон и телевизор, не заходить в одноклассники на пасашок, есть шанс обнаружить себя через пару часов лежа на диванчике, рассматривающие мемы. Провела генеральную экспедицию по квартире с мокрой тряпкой и твердым намерением хотя бы начать. Пообещала себе не изучать хлам, который собиралась выбросить. Это может свести на нет все усилия по расхламлению пространства. Тем более хлам может начать разглядывать вас. Выбросила 3 бумажки, нашла 472 резинки для волос и 2 непонятные детальки от чего-то, что, видимо, уже давно сломано, но выбросить жалко, потому что вдруг оно важное. Не поддалась искушению заглянуть во внезапно найденные фотоальбомы на верхней полке, можно провалиться в сладкое прошлое. И все, никакие принципы дисциплины вас не спасут. Не начать читать книги, пока стираешь с них пыль — непосильная задача. 3 мушкетёра или 50 оттенков серого коварны. Не успеете оглянуться, вы уже в плену иллюзий, а за окном ночь. Не мерить одежду, когда убираешься в шкафу. Да. Не устраивать перекусы при уборке в холодильнике. С этим не справилась. Не начать обниматься с теплым котом, когда меняешь пододеяльник. Можно проснуться только на следующий день, как оказалось. В итоге дом сияет, кроме как за диваном, куда руки не дошли. Там теперь живет новая полевая цивилизация. Думаю, скоро выйдут на контакт. Пыль, кстати, удивительное существо. Живет везде, размножается при свете совести и не уходит, даже когда прогоняют. Думаю, если ее долго игнорировать, она сама собой эволюционирует.